Кто боится, тот прав. Страх, регулирующая ручка в мозгах. Кто боится, тот мудр. Лучшие воспоминания. Тяжело живут люди. Сапогом в ребро. Спасибо, бо-бо-бо. Лучшие воспоминания о том, что люди живут тяжело. Спасибо за то, что душа легко.